Когда мне приходится вставать, я не могу разговаривать, потому что если я начну разговаривать, я должен махать руками, а если я буду махать руками, мои штаны останутся на мостовой. Когда я не лежу, я должен их держать. Это очень утомительно. Иногда я отпускаю их вроде как на честное слово, но у них нет ни чести, ни совести. Они лезут вниз. Нет, лучше подтяжек ничего не придумаешь. Знаешь, если тебе не жарко, и ты хочешь обязательно что-нибудь делать, то брось своих богов и займись изготовлением подтяжек, только пунцовых и голубых. Из бесед в последующие дни я узнал отдельные страницы биографии Эркуля. Выяснилось, что три события наиболее потрясли Бамбуч. Как он утащил косточку святой Плаксиды, как его из-за художницы били карабинеры и как он устраивал революцию. Косточку он стащил, совсем маленькую, меньше мизинца, помолившись предварительно, и отдал ее толстой Розалии, такой-такой богомольной, вроде святой Плаксиды, которая косточку завернула в шелковый платок и положила рядом с пальмовой веткой, освященной папой. Он, Эркуле, за это получил большой кусок жареной свинины и фляжку вина. С художницей было хуже. Она вздумала рисовать Эркуле. Англичанка какая-то, ослица. И нарисовала скучно. Скучно. Все как на самом деле, даже вывеску повивальной бабки. Эркуле потребовал, чтобы она, во-первых, нарисовала бы его в цилиндре, о котором он давно мечтал, во-вторых, рядом с домом приделала бы пальму и птицу, в-третьих, пеленки на веревке заменила бы красивыми флагами. Англичанка отказалась и вместо этого предложила Эркуле лиру. Эркуле лиру взял, но подошел к картине и, вежливо отстранив художницу, сам принялся за дело. Англичанка стала визжать, как будто Эркуле ее душит, и не успел он покрыть грязного серого дома прекрасной лазурной краской, как пришли два карабинера и начали его всячески больно бить. Революцию же делать было совсем не больно и очень весело. За границей, кажется, в Испании, кого-то застрелили. И вот устроили революцию. Для этого повалили скамейки, омнибусы, фонари, зажгли фонтаны газа и пели, и кричали, и стреляли до самой ночи. Это лучше праздника. Жаль только, что редко и скоро кончается. Как-то мы катались втроем, учитель, Эркуле и я, по Риму. Эркуле попросил извозчика поехать в Транстевере. На Виа Паскудини он слез, снял куртку и цилиндр, отдав их на попечение мне, а сам в полосатых кальсонах лег на прежнее место и занялся своей излюбленной вывеской, попросив нас оставить его хоть на час. «Они удивляются, — сказал мне учитель, — почему я вожу с собой этого босика? Но что же любить мне, если не динамит?» «Эркуле не Айша. Он все видел и все делал. В этих руках перебывали все аксессуары мира: скипетр и крест, лира и резец, свод законов и палитра. Он строил дворцы и арки, храмы с полногрудыми богинями Эллады, с тощими христами готики, с порхающими святыми барокко. Посмотри на него. Его жесты будет копировать Примадонна Мюнхена, а его красноречию позавидует лучший адвокат Петербурга. Он с детства все знает и все может, но, между прочим, предпочитает плеваться, потому что ненавидит крепко и страстно всякий смысл и всякую организацию. Он все делает наоборот. Скажешь, клоунада? Может быть. Но не на рыжем ли горят последние отсветы свободы? Получив цилиндр, он его вежливо отдает тебе. В этом жесте грядущее возрождение мира. На великой фабрике цилиндров не забудь об этом. Эрколе будет с нами, как хаотическая любовь к свободе, как баночка с взрывчатым веществом в саквояже, рядом с бриллиантином и с духами Коти. Эрколе одним ухом слушал нашу беседу и, хитро подмигнув, сказал: «Я знаю, вы хотите устроить революцию вроде той из-за испанца. Ну что ж, я не прочь. Это ведь так весело. Но вообще я ваш гид, сеньор, и 10 сольди на папиросы». Глава 8. Различные суждения учителя об искусстве. Учитель не любил беседовать пространно об искусстве. Относясь одобрительно к разговорам деловым, как-то о достоинстве красок, о корнях слова, о различных строительных материалах, он не выносил ламентации об искусстве в плане метафизическом, полагая, что этим приличествует заниматься лишь землемером, подрядчиком и художественным критиком. Организующие и разрушительные силы искусства были ему хорошо известны, тем более что среди 23 ремесел, изученных Хуриниту в течение жизни, были поэзия и архитектура. Я разыскиваю теперь рукопись его поэмы «Трепферт», номер 1717, написанный в дни юности. По отрывкам, которые мне на память читал учитель, я могу судить о достоинствах этой единственной эпической поэмы современности, посвященной культу акций –